Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 148. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою. Псалом 31, 8 стих. Господь произносит эти слова. И то, что Господь обещает Давиду в этих словах, было как раз то, в чем Давид нуждался. Он, наш Спаситель, хочет быть и нашим учителем. Он опускается до того, чтобы самому учить своих детей ходить путями праведности. Его святое слово и увещевание его духа руководят верующими в их повседневной жизни. Божье воспитание – это благословение, обещанное нам на основании нашего усыновления. Учение на опыте – самый лучший метод учения. Счастливы те люди, которые, хотя никогда не сидели у ног Галилея, ничего не знают об Аристотеле и совершенно не разбираются в схоластической морали, и все же научились всюду следовать за Агнцем. Господь хочет своим оком руководить нами. Подобно тому, как для слуги достаточно взгляда или знака своего господина, так и мы должны слушаться малейших намеков нашего учителя и не ждать, пока удар грома растормошит нас в нашей лени. Приветливый взгляд и тихий шепот нашего Господа, этого должно быть достаточно, чтобы понять Его указания. К сожалению, мы часто похожи на животных, на которых нужно надевать узду и поводья. Разве не печально, что нас приходится сначала сильно наказывать, прежде чем мы становимся послушными? Мы должны, подобно перышку на ветру, послушно двигаться от дуновения Святого Духа. Но поводья, с которыми Богу часто приходится сковывать нашу силу и превращать нас в слабое, бессильное создание, свидетельствует о том, как наша воля упряма и необузданная. С нами не обращались бы, как с мулами, если бы в нас не было столько ослиного. Если мы непременно хотим быть строптивыми, то мы должны рассчитывать на то, что Бог не даст нам воли и натянет поводья сильнее, чем нам хотелось бы.